Шановныя слухачы, у эфіры Радыё Тэатр Плюс. Прапануем вашай увазе спектакль Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Смех лангусты» паводле п'есы Джона Марыла. Рэжысёр-пастаноўшчык, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыцька, кампазітар Уладзімір Кур'ян, у ролі Сары Бернар, народная артыстка Рэспублікі Зінаіда Браварская, у ролі яе сакратара, народны артыст Рэспублікі Беларусь Віктар Лебедзеў. Рэжысёр радыёверсіі спектакля, заслужаны артыст Рэспублікі Ігар Лапцінскі, рэдактар Анатоль Кудласевіч. Запіс 1996 года. Гучыць першая частка спектакля. Сюды, мадам, у доме прохолода, у тульные покои, вам треба тут на этой жировне. Пету, поглядите лепей на море. И оно спокойное, молчит, як дитя, якое поставили у кут, ветер так само стих, ничто не воркнется, али... Солнце, Боже мой, як яно пяче. Принесите мой парасон. Мадам, вам лепей вернуться в дом. Доктор Моро каже, что при вашем стане здоровья варто быть больше осторожной, мадам. Я прошу без повучальнев. Парасон. Слухаюся, мадам. Треба нешта рабіць, нешта абавязкова, нешта трэба рабіць. Гэты вогнены шар у рэшце рэшт усіх нас папяліць, потым сам ператворыцца ў попел. Калі-небудзь. Што? Чаму? Я хіба я гэта прасіла? Па-моему, не. Я прасіла парасон. Я паміраю ад спёкі, сохну. Я ўжо высахла, як сахар. О, у вас гарачка, мадам. Не, Пету, у нас солнце, Пету, да. Солнце. Ну, навошта вы вышли сюды? Доктор Моро не раю, мадам, у вас може пачацца галюцинация. Не, у мене не може пачацца ні галюцинация. Лихоманка. У мене ніколі ў жыцці не было ліхаманкі. Усё пачынаецца спачатку, маленькая температура, потым цяжка дыхаць, харканне крывёй, нашчэнне, істэрыя. Спыніцеся, што такое, што вы сабе дазваляеце? Мадам, відаць, вы хацелі сказаць Пету. А чаму вы забылі мяне папярэдзіць, што мне нельга сядзець на сонцы? Зусім не тое, я хацела сказаць іншае. Я хацела сказаць Пету. А не пайшлі б вы зараз? Мадам, што за парасона? Парасон? Адзін момант, мадам. І за грамафонам. Грамафоном? А, так, за грамафоном. Музыка крыху узбадзёрць. А, мадам, але грамафону гэта шкодна. Ад марского паветра механізм і ржавее. Грамафон, грамафон. Слухаюся. Грамафон, грамафон і парасон. Слухаю, мадам. Невыносны балбатун. Да апошніх дзён ён будзе павучаць мяне, паступова губляючы валасы і сыдзе ў магілу, лысы, як яйка, а мне трэба працаваць. Мне неабходна працаваць, нельга сядзець на адным месцы дома цэлы дзень без рабу. Піту! Принесите мой дённик, мы будем протягивать работу, вечно он не дезникает. О, нареште з'явился. Фиту, приберите эти паперы. Тише. Не разумею, мадам. Фиту, Вы прибрали паперы. Не. А чому? Я не ведаю, что вам треба, мадам. Я наогул нічога не разумею. Ого, я разумею, что вы нічога не разумеете, але... А дзе парасон? И что? Я просила парасон. Вы просили грамофон. И парасон. Ну, я... Не памятаю. Тише. Спыніцеся. Паглядзіце уважліва сюды. Хадзіце сюды. Да. Паглядзіце на гэтую папку. Я тут напісала род. Я пісьменны, мадам. Ну, правильна, вы пісьменны. Што гэта азначае? Род, родзічы, вы так чацвёртую папку падпісваеце. Правильна. Значит так, возьмите эту папку, отнесите туда, а сюда принесите мой дённик. Мы будем протягивать работу. Что, синюю папку? Так, синюю папку с кветочками. А, слухаюся, мадам. И парасон. Что? И парасон. Что, мадам будет тут працавать? Так. Мадам будзе тут працаваць. Ага, значыцца, грамафон не трэба. Ну, перастаньце, правальвайце. Стоп. Куды вы пайшлі? У дом, мадам. А чаму? Ну, вы ж самі сказалі, правальвайце, пету. А што яшчэ я сказала? Я сказала, прынясіце мне мой дзённік з мацыёлаю. З кветачкамі, пету. Што ў вас у руцэ? Нічога. Не, у левай. Вось, наші чарнавікі. Што там напісана? Мне здаецца, мадам, што аднаго парасона мала, каб застрахаваць вас ад... нервовага расстройства або ад расстройства страўніка, мадам. У доме прахалода, у тульнай пакоі, ёй трэба тут такі жароўні. Хлапчука і патрабуе, сама не ведаю. Боже мой, я ўсё прынёс, мадам. Бачу. Вы хацелі... Працаваць. Я працую ўжо. Я вспамінаю сваю маці. Маці вашу. Мая маці Юдіт ван Харт. Яна была дачкой галандскага яўрэя. Ён рабіў мэблю з саломы. А мамачка была з гонарам. І ў 20 гадоў яна ўжо і францужанка, і каталічка. І... Ну, гэта ў нас ёсць. Яна магла мне пакінуць толькі прыгажосць і добрыя манеры. Я гэтага не ўнаследавала. У рэестры родзічы. Тут записано все. Яна сапраўды была падобна на букет фіялак. На букет фіялак. На жаль, гэты букет так часа пераходзіў з рук у рукі, што хутка страціў свежасць. Вы гэта запісалі? Так. Так, записав мене. Вона, справді, вона була подобна на букет фіялок, загорнутий у папіросну паперу. А фіялки так чудово пахнуть. І коли вони вянуть, пах їх становиться ще більш моцним. І папіросна папера... І папіросна папера... Папера... Господи Боже, а що таке папіросна? Папіросна папера. А де парасон? Що? Що? Де парасон? Я просила. Де парасон? Мадам, у домі? О, у домі. А він повинен бути тут. Навошта? Боже мой, що? Що таке? Що з вами? Піту, пробачте, вам не горячо? Горячо, мадам, тут же вельми горячо. Ой, цудовно, тоді, давай, ну, зараз же приїдь, ой, ну, що ну, таке, боже мой, боже. Ну, ой. Що таке, боже мой, боже. Я ж сказав, коли б мадам згодилася пойти у дом, нам було б легше й працювати, у дом треба, мадам. А ту хвилиночку, моя мати була, боже мой, ну, я тільки що говорила. Записав, о, папіросна папера. Моя мати, супокойтеся, моя мати була, ви тільки не хвалюйтеся, я зараз усе вспомню, моя мати, моя... Папіросная папера. Не працуется. Не працуется. Ну, мама голландая, папіросная папера. Не вяжется это все. Не вяжется. Правильно. Не вяжется ничего. Вось тут у меня пусто, пустота. Ничего не помню. Нічого. Мадам, протягнем нашу роботу завтра, а зараз у дом, мадам, у дом. Що сказали? Завтра? Завтра? Это значит, что вас зусім не хвалюють мої мемуари. Ну, що ви, мадам, як это не хвалюють? Это ж моя ідея. Что? Ваши идеи? Ясно! Пету, вы моя мать! Кто? Вы моя мать, мы будем зараз импровизовать. Это ведьми мне да поможет. Вы будете бурчать, лаяться, хныкать. Это не тяжко, вы все это умеете. Не, мадам, что вы, я не артист, я не могу, мадам. Я тогда одразу все вспомню. Мадам, я не могу быть вашей матерью, я не артист, я не могу. Пету, куда вы? Мадам, у нашем договоре нема такого пункта, який обов'язує мене перетворатися ще у ваших родичів. Піду, що такое? Значить, ви мене відмовляєте. Мадам, ну добре. Я згодний, добре, я мама. Мамочка. Який період бером? Почекайте, зараз я подумаю. Мне 27. Ого, полсотни их не было все ровно. А ты хвилиночку, почекайте. Все. И зараз починаем? Зараз мы починаем. Починаем только так, уважливо слухайте. Спочатку ремарка. Это ведомая артистка Сара Бернар. Живе в Париже на левом березе Сены у доме князя Рыдлинь со своим маленьким сыном Марисом. Мама, а где Марис? А где моя малышка? А где моя любая? А он? ён пацягнуў доктару Мароа лавіць лангустаў. Я не магу, я сказаў, мадам, я не артыст, я не магу гэтага рабіць. Я вам сказала, што гэта не так. Давайце сюды. Па-першае, вы павінны быць прыдзірлівымі да мяне, вы павінны бурчаць, лаяцца, хныкаць. Адным словам, вы павінны рабіць усё тое, што вы робіце літаральна штодня. Але, мадам. Цішэй, цішэй, слухайце далей. Вы адна з самых прыгожых, самых знакамітых жанчын Парыжа. Пра вас ведае уся Францыя, вы дасягнулі багацця і павагі, ну, літаральна, з дапамогай вялікіх людзей, якія ў вашай прысутнасці заўсёды адчувалі сябе сапраўднымі мужчынамі. Ой, мадам, я не магу быць жанчынай. Не быць? Што вы, піту? Гэта не быць, а гэта такая ігра. Вы разумееце, гэта ігра, але яна адразу мне дапаможа ўсё вспомніць пад гэтым дзіўным сонцам і без парасона. А, парасон, адзін бомж, я зараз, парасон, я зараз, мадам. Ой, што за... Піту, што з вами? Што з вами? Не будзем бунтаваць. Не будзем, Піту. Не будзем, мадам. Не мадам. Не мадам, а мадмуазель, дачка, я, дачка. Не будзем, дачушка. Так, мамочка. Одну хвилиночку, спокойно. Вось сядзіце. Так і не варушыцеся. Так. Вось, гэта я вам капелюш. Мадам, што? Што? Адну хвилиночку, зараз зрабіце дэкальте. Так. Вось гэта я перакідаю. Вось так, зрабіце дэкальте. О, цудоўна. Добре, я зараз пагляджу, як гэта выглядае з боку. О, ну, ўсё. Давайце гэты веер, ён мне больш патрэбны. Пітушку. Мадмазель, вам 27 гадоў. Час кінуць тату і шукаць занятак больш прыстойных. Трэба помніць пра сваё адказнасць. Ну, так вы ж не збівайце мяне. Я не збіваю, не буду. Мамачка, а вы ведаеце, што адказнасць я заўсёды адчуваю толькі перад самой сабою. Толькі перад сабой, і ўжо. А ў 27 гадоў і так нічога не разумець. А дзіця? О, мамачка, я адказываю таксама і за Марыса, і за князя Анры. Князь Анры? І ты ўяўляеш, што ён даснехалі Марысу сваё імя? Ён кахае мяне, мама. Скажыце, кахае, які высакародны ўчынак. Кахае. Высакародны ўчынак. А якім чынам яшчэ да цябе падабрацца? Ось убачыш, што ён запіехалі, яго бацькі гэтай шчаслівы, забяспечаныя арыстакраты, даведаюцца, хто залез у іх княжацкі рог. Падайчына, боже мой, ну выдатна. Просто, а цяпер я асабіста зрабіла для цябе ўсё, што я магла. Давайте. Я ніколі ні ў чым табе не адмаўляла. Я зрабіла ўсё, што я магла. Не, мамачка, што вы гаворыце? Вы заўсёды больш любілі Жанну. Вы песілі яе, як толькі вы маглі, вы ні ў чым ёй не адмаўлялі. А чаму бы не? Жанна сапраўдны анёл, крыху нервовая, але безмежна адданная дачка. Браво, балайчына, браво. Ну, мне можна працягваць? Працягвайце, калі ласка. Мадмазель, гэта не сумленна так сябе паводзіць. Вы ніколі не слухаецеся. Вы мяне давядзеце да сардэчнага прыступу. Вы кідаецеся ў розныя бакі. О, мама. Мамачка, я разумею, вы хочаце з мяне і з Жанны зрабіць на вас подобных цудовных копий цудовной мамочки. Да как ты можешь? Как ты можешь, паршивка? Как со мной говорит ты, как со мной была варьятка? Вечно эти твои идиотские фонтаны. Мама, мама. Что мама? Мама покутай. Мама заходит на дочки добрых поклонников. А это не так легко при твоей... О, будем право говорить. Ой, пробачьте, мадам. Вы знаходили... Добрых поклонников выделили. Урачи, урачи, женщина моего возраста, раясь выключить алкоголь, не закопляться солодким, не робить резких рухов, а тем самым горохче здоровья. А мой врач рекомендовал мне подбирать старейшей дочки. Так, так, так, так, так, так, молодчина, натурально меня это хвалевало, давайте, натурально давайте. Натурально меня это не радовало, я ж мать, я бачу, как моя дочка отбивается от рук. Она так кучливая и поспукнявая старение с неприемным носом, учим ей ее вина. При этом у моей дочки начинается сквапность. Не, сквапность. Сквапность до пешоты, мужчинской пешоты. Да мужчинской пешоты, мужчина. Натурально, проведены в театры годы, дали свои плоды. Это ж боема. Больше того, псуючи себе житье, я настарался собствовать его Жанне, маленькой Жанне. Моему маленькому айолу. Почекайте. Пожакайте, хвилиночку. Поклоните. Я сказал, я не могу, мадам, я не артист, я не могу. Покладите веер. Слухайте. Все кружится. Все кружится, кружится, кружится. Управо-влево, управо-влево. Я ничего не могу разглядеть. Это так говорила мне моя сестра Жанна. А я ведала, что я да пьяная. Раніці п'яною ти примучила яє, ти потягнула яє на гэтые вар'яцкія гастролі. Твой театр притон, гэта так говорила мне моя маці. Але я не примушала Жанну піць. Так, я взяла яе на гастролі, дала ёй некалькі маленькіх роляў. Публіка яе не зауважила, яе зауважили мужчыны, а яна не супраціўлялася, як я ненавидела яе. С самого дзяцінства яна заўсёды была цэнтрам сям'і. Ёй наладжвалі вясёлыя канікулы, засыпалі падарункамі, ўсё ёй. А я капала зямлю сваім носам, я караскалася, я чаплялася за маленькі шанс, я хацела застацца ў кансерваторыі. А мая маці, и ее черговый кавалер смеялся с меня. Ну, безумовно, я ведаю. Я разумею, что Жанна, и она вельми прыгожая, у яе прыгожий рот, нос, шикованные волосы, а у меня ничего, у меня, может быть, только вочи, все остальное я повинна была выдумлять. Я не сгодный, мадам. А публика, я надо все ты потребую прыгожости, крыху розуму, и ослепляльной усмешки. Меж іншим, розум зусім и не обовязковый. Вы ухиляетесь, мадам. Я николи не ухилялася. Я все свое житё отдавала театру. Все житё. Мама, почекайте, мама, а что я отдавала театру? Мама, скажите. Да как, кто я теперь? Скажите, что я давала театру? Выпиту, зараз выпиту. Что там это у нас записано? Знайдите, коли ласка. Это там записано. Да. Вот. А что я давала театру? Больше, как 50 годов, я отдавала народу всю страсть своей души, каждый удар сердца. Я сыграла. Не, я прожила. Больше, як 120 ролев, и во всех выкладывалося до конца. Стоп, это никуда не варто, Пету, что вы робите из меня нечто на кшталт национального помника. Ну, я цитую, мадам, вот, Я вас цитую, это все у нас записано. А я терпеть не могу, хвалиться. Ладно, будем лечить, что это зигзаг. Маленькое отхиление, установчий бок. Значит, зараз самый час нам поподорожничать. Те же не та... Где мы зараз? Похоже, еще дома, или час обедать? Не-не-не, почекайте, я не голодная. Я хочу есть, мадам. Не-не, боже мой, ну я... Ну, добро, давайте тогда и зараз. Я еще раз повторим роль у мати. Не-не-не, после обеда... Только после обеда у дом треба, мадам. Вы ведаете, на голодный страунник у вас все цудовно отримовывалось. Вы были вельми подобны на мою мать. Правда? А про чабруду на подворотку. Вот и тут, и справа, и слева. Мерчи, мадам. Это не женщин, это не в характере моё, и мать. И мадам, не в характере. Значит так, давайте будем протягивать. Таким чином моя мать говорит мне. Мадам, вам уже 27 годов. Это серьезный взрос. Мама, мне 11. Як 11? Не, мадам, вам ніколи не было 11. Было. В наших записах не было, мадам, вам не было. Было, мамочка. Гэта у цябе ўзрост ніколі не мяняўся. Такім чынам мы стаім ля шэрай сцяны. Ты прывезла мяне ў манастыр Граншамп. Табе вельмі важна навучыць мяне вядзенню хатняй гаспадаркі, а на самой справе ты проста хочаш збавіцца ад мяне, таму што цябе раздражняюць мае дрэнныя манеры. Я люблю шчыпацца, шчыпаць, асабліва тваіх джэнтльменаў і жэнчын. Месце я адшукую беспамылкова, самае адчувальнае, а ты злуешся, ты вельмі любіш злавацца, ты злуешся і заўсёды на мяне, а цяпер ты будзеш вольны, ты пакідаеш мяне ў манастыры, а сама едзеш некуды, далёка, у вялізнай чорнай карэце, уздоўж сцяны, уздоўж бясконцых шэрых дрэў, якія знікаюць на шэрым гарызонце. А я стаю і плачу. Мадам. Вы павінны мяне супакоіць, Піту. Мадам, вы ж самі сказалі. Я паехала. У вялізнай чорнай карэце я паехала. Не, вы ўжо не маці. А хто я? Дзічатка. Не, вы маці, толькі не тая, вы святая маці. А, гэтага толькі мне не хапала. Вы святая маці Софія, настаяцельніца манастыра. Піту, я хачу уявіць сабе размову са святой маці Софіяй. Я хачу яе адчуць. Я хачу яе пачуць. Мадам, я ніколі не быў манашкай. Ты не манашкай, не манашкай, а настаяцельніцай манастыра. Вы такая вялікая, вялікая жанчына. Уся ў шэрым, з нізкім грудным голасам. Калі вы гаворыце са мной кожнае слова, ваше гучыць. Ох! Лух! Што, мадам, у мяне гэта ніколі не атрымаецца. Што, мадам, асабліва ось гэта. Уху, я не магу, мадам. Я гэтага не змагу. Хвілічку, у вас усё атрымаецца. Так, накіньце шаль. Всё, накіньце шаль. Я не могу быть мужчиной. Ну что уже, заносим монастырь. Ну, батальник, почтальон. Ну что вы, боже мой, зусім святы выгляд, сама пристойность, няма слова. Мама, Піту, поехала, як ви слушно зауважили, у вялізнай чорнай карэце. А тепер ви будете говорити со мной. Розумієте, ви повинні зробити все, каб я звернула на вас увагу. А як, мадам? Як? Ну, Допустим так. Допустим, я стою вот тут. Вот. У гэтым куце. Так. Вестыбюля. Так. Я стою. Я плачу. Маці моя пакінула мяне ў манастыры. Ты толькі плакаць не трэба. Я плачу. Яна паехала. У мяне сэрце разрываецца. Вяліце ў чорнай карыце. Вам 11 гадоў, вы плачаце. Толькі падойдзіце да мне бліжэй. Што 11 гадоў? Ну што за манера? Што за дурацкая манера? Чаму вы заўсёды кожную сцэну пачынаеце з узросту? З узросту мадмазель Бернар, вам столькі гадоў. Няўжо вы не можаце зразумець, што павінна адчуваць маленькая дзяўчынка у 11 гадоў, калі яна размаўляе са святой маці за фіну, ну, падумайце, сярод маіх знаёмых не было. На гэтым месцы. Ну, мадам, сярод маіх знаёмых не было ніводнай манахі. Але уявіць, Я не магу, калі не было ніводнай манахі. Я звар'яцею, що хопіч, з мене хопіч. Що? Боже, що таке, Петро? Ви адмовляєтесь. Ну що ж, добре. Добре, великий, дякую. Значить, кинем усе, га? Кинем усе, что мы зрабили, и гэтые рецензии, и гэтые вырезки с газет, и всю рекламу, все. Ну я буду сидеть дома, спокойно, чакать смерти, да я ей между іншим недалеко. И нехай люди говорить про Сару Бернару, все, что они захочут. Нехай они называют ее Мегерой, Почварой, без роду, без племени. Я повинна отмолиться от своей Мары. От самой великой Мары. Я так хотела рассказать людям правду. Правду про себе. Спыните, а вы, вас... иду я к вам не дорого. Я Богом все, прошу. Все. Спынитесь. Я к вам... Здоровья. Даруйте, мадам, у мене був жахливий тиждень. Мої нирки. Ваші нирки. Ну, що ми можемо зробити з вашими нирками? Ніхто нічого не може, і я тим більше. Ладно, я нічого мені не треба. Спиніть. Я стомилась. Мадам, даруйте. Даруйте, я не хотів, дай Бог, правда, я... Я не хочу, ну, добре, я... Добре, нехай. Я мать. Я святая София. А ви... Ні, нічого. Великий дякую, але нічого не треба. Я б хотіла зараз отримати парасон. Що? Парасон. Сонце. Сонце. Боже мой, як яно пече. Ей, святіла, хутка потухнеш. Прострильйон гадоў, але ты ўсё роўна патухнеш, і ты ведаеш гэта, і ты хочаш адыграцца на нас. Старая шлюха, шлюха, шлюха, так, старая шлюха, і ты можаш засмучацца, колькі табе захочацца, нічога ў цябе з гэтага не атрымаецца, нічога. Мадам, можа прынесці прахаладжальнага. Пачакайце, прахаладжальнага. А что? Сапраўды? Сапраўды? Принесите, а я пакуль што посяджу и заплющу в очи. Это вельми важно, уметь заплющить в очи. Я иду, мадам. Идите. Иду. Идите, идите. Иду. Иду, мадам. Иду. Идите, Петту. Зараз мы поглядим. Так, мы поглядим, что тут. Ой, боже мой, что тут можно? У него знасти. Реестр по алфавиту. Он хочет в одну литеру уместить все человечье життё. Так, почекаем, так это литра. О, литра П. Литра П. Питу. Не, не питу. Премьера. Премьера. 1874 год. Сара Бернар играя Федру, критики у захопленні, публіка у екстазі. Так, а гэта, так, гэта, 30-я кастрычніка, 1869. Господи, боже мой, 69, да гістарычны час, ледніковы перыяд, я ўжо была, я б... Эй, дзяціна, паглядзі, 1869 год, а я была уже... Что ты кажешь? А, что зараз? Я тебе скажу, великое светило, я скажу. Зараз мы гуляем с Пету, гуляем у дитячие гульни. Между прочим, ты так само завсёды гуляла с нами. Великое светило, ты хочешь завсёды меня супокоить, сутешить. Вы все это хочете, али меня не сутешить. Життё скончено. Життё, оно так само гуляла с нами. Вунь, кольки бруду навалила на нас. А мы все хочем отмыться на вошта. Перед опошним спектаклем у дравляной скрыни под рыб веровок мы сидим со сцены, и не туды вверх, а вниз, у землю, знов у бруд, и мы будем опускаться все ниже и ниже, а там, на версе, про нас будут говорить добрые слова. Ах, эти добрые слова! Поздно, мы уже разлучились жить, тишиня, и только комяки земли с глухим шумом будут падать на века труны. Один. Два, три, четыре, пять. И все, ля мэ, шант, а, валят, Et voici ce que l'on dit. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Sur ma plage, que de jus, coquillages, merveilleux. je vous aime. Je vous aime. Мадам, я... Мадам, понял? Что с вами, мадам? Боже, что? Что такое? Что такое? Питу? Я принес ваш парасон. Парасон. Почекайте, один... Что? Я... Прохолоджальная. Ой, мадам, забыл. Забыл все. Судовно. Ваша забывливость, Питу, это так само мое сутешение. А я, Питу, а я вспомнила, премьеру у комедии французы Федра. Критики в захоплении, публика в экстазе. А что? Ой, что было? А что? Что было им еще Спинися, постоять хочу хвилину. Кончаются и силы, и терпенье. Промень раптоны солнца оставляй. Дрожать и подгинаются колени, о солнце променись. Тебе, як протка, я и мать шановали. Ты червоней, и слухай мой рассказ. Я на тебе гляджу в опошний... Ну что такое? Питу! Ну что такое? Вы не слухаете меня? Мадам, Федру я чу. Сто разов. А между іншим, ви могли б зауважити, що я кожен раз граю по-новому. Ну, мадам, ведай мою думку про класиків. Корнелі, Росін. Це все не для нормальних людей. Во всякому разі, не для сучасних. У них не жанчини, а коронованные дамы. И они блеют, как козы, у судорогах кидаются под ноги мужчинам и при этом еще обливаются потом. А вам кто-нибудь когда-нибудь кинулся под ноги, скажите? Никто. Боже мой. И я гонорюся этим, мадам. Боже мой, это значит, что вы николи в своем житии не взрывались от страсти. Коли губляешь голову и готовы сгубить все остатнее. Про что это вы, да, мадам? Я про то, что одночи, Питу, одночи вы были закаханы, вы сами мне про это проговорились. Ну, одночи так. Ну, вот, бачите, ну и что, и як? Что як? Ну, чим это все скончилось? До какой стадии вы дошли? Я не дошел. Боже мой, что такое? Я не дошел. Не, расскажите, это вельми важно. Ну, что было далее? Мадам, это вельми особистое, вельми. Ну, мне неемко. Ну, я прошу вас, мадам, не треба. Это вельми, вельми особисто. Это вельми нават ёмка. Я уважливо слухаю. Вас рассказывайте. Все, ну давайте. Як ее звали, скажите. Веснолей. Добрый, мадам. Это... Лизет. Лиз. Боже. Боже, какое чудовное имя. Лиз. Ну и что? Я поважал ее. И она меня кахала. Она сказала, кахаю тебе. Боже мой, як это чудовно. И значит, вы тогда вы решили пожениться? Да, у кастрычника. Ох, это выдатная пора. Идеальный месяц для веселья. И взрослая. И мне было тогда уже 25 годов. 25 годов, это самый час. Значит, вы решили взяться за розум, хопить выпадковых сустрэч. Да, что, мадам, я был невинный. Что вы, Петух, 25 годов, это звоните за два смотра. Ну, я выховывался не у театра. Ой, ну, перестаньте, пробачьте, я не уличила. Давайте, рассказывайте. Ее бачки поважали так? Меня, так? И мои бачки поважали ее. Цікаво, да. Значит, вы вырешили, все было в порядку. Так, и я ж так думал, але высветлилась одна околичность, мадам. Боже мой, якая? У нас были разные погляды. На что? На життё. На життё? Як цікаво. У чым же вы не сышліся, скажите? Ну, чакаць чи не чакаць? Чакаць чого чакаць? Дня веселля. Разумею, вы были вельми гарачыя, вы патрабавалі яе не адкладна. Не, яна патрабавала. Яна казала, што нічога страшнага не здарыцца, калі ашукаць царкву ўсяго на некалькі дзён. Правільна, я таксама гэтак лічу, што нічога страшнага не здарыцца. Аднойчы бацькі паехалі за горад, ага. Яна прыкінулася хворай, яна ведала, што я павінен быў прыйсці. Яна сустрэла мяне ля дзвярэй, узяла за руку і прывела ў спальню і прама да ложка. І вы ляглі. Што, я сеў, я адразу здагадаўся, чаго яна хоча. Я ж не дурань, яшчэ мая маці казала, што да вяселля ні ў якім разе. Пету, а яна? А яна казала, які ты наіўны, Жорж. Ну, ўсё, мадам, Стоп. Гэта ж самае цікавае, расказваць. Я вас уважліва слухаю. Мадам, добра. Далей яна сказала, Жорж, давай уладкуемся больш зручна. Ну, гэта ж глупства нейкае зручна. Мне і так зручна. Я сабе сяджу. Ну, а яна? Яна пачала смеяцца. Боже мой, яна смеялася. Гэта пакута, гэта страшальная пакута. Не, смеяцца яна перастала. Але, ведаеце, мне сапраўды стала неяк незручна. Ну, і я устаў. Так. Пасля гэтага мы бачыліся толькі адзін раз. Ой. Яна сказала, Жорж, калі ўсе мужчыны такія, я наогул не бачу сэнсу ў замужжы. І ўсё. Зараз яна ілюструе дзіцячыя казкі. Боже мой, якая цудоўная. Якая хвалюючая гісторыя двух сапраўдных людзей. Вы так думаеце? Так, я менавіта гэтак думаю, таму што свет пету у самым шырокім сэнсе гэтага слова вельмі часта праходзіць міма найтанчэйшых нюансаў чалавечых пачуццяў, а менавіта на іх, на гэтых пачуццях і трымаецца жыццё. Боже мой, як я гэта адчуваю сваім хворым жаночым сэрцам. что такое? Что, что, что? Солнце! Солнце! Заходит! Мадам, да ну каждый вечер заходит. Правильно, оно заходит каждый вечер у мора, это для нас, а для некого оно и знов заходит у той же самый час, подумайте, точно. У дом треба идти, у дома, да. Ой, полова свету завсёды спить, а я не сплю, что, дать таблетку? И солнце не спить. Дать таблетку, мадам. Не-не-не. Я зараз не засну, покуль мы не зробим усяго того, что мы на сёння запланавалі. Давайте, да. Давайте! Федру, цяпер? Не, не. Америка! Был и доллар! А, ну, вечеры треба, мадам. Нью-Йорк, Вирджиния, Калифорния, индейцы, дороги, туннели, мосты. Американский тягник, ночь мы мчимся, моя трупа спить, навод сестра Жанна спить у обдымку с бутылькой джина, мой администратор, гэты жудасный мистер Жорет, рыкнул мне своим громовым голосом, все повинны отпочивать. Я зашла в купе, лягла, не могу заснуть. Подошла до окна, мелькают огни. Боже мой, малюсенькие мужчины на малюсеньких конях спыняются, как поглядеть на тягник, на специальный тягник, який везе трупу Сары Бернароса. О, хелло, Сара Бернар, Сара Бернар, боже мой, боже мой, это же все было, это было, было, а Маргарита Готье, дама с камелиями, як яны любяць глядзець, як памірае гэтая жанчына, і кожны вечар яны прыходзяць у тэатр, запаўняюць глядзельную залу, яны хвалююцца, плачуць, аплодыруюць. Хвалююцца, крычаць: «Браво, браво, браво!» Гэта амерыканцы. Сапраўды, калі хворая, бледная Маргарыта адыходзіла ў лепшы свет, вакол яе было мноства светкаў. О, о, Арман! Піду, піду, піду, іди сюды. Вы Арман. О, о, Арман, як гэта хораша, што вы прыйшлі. Вы зразумееце мяне, вы зразумееце мяне, я сябе так адчуваю цудоўна, у мяне нічога не баліць, паміраць зусім не цяжка, у мяне нічога не баліць, мне так цудоўна. Арман! Што, што? Што, гаварыць, хай пашле вам Бог спакой, дарагая Маргарыта, хай даруецца вам усё за тое, што вы так много любили. Заслона. Боже мой, як хутка ляціць час. Утякай, знікай, збягай. Утякай, знікай. Вы мистер Жорет. Мистер Жорет. Мистер Эдуард Жорет, мой постоянный американский импрессар. О, о, стоп! О, господи, боже мой! Что, мадам? Что ты осторожнее? Одну хвилиночку. А где мы зараз? Ночь, вечер, что такое? Ясно. Техник спынился ниже для Детройта. Дорогу загородил статок коров. И они легли отпочивать на рейках. А коровы, а может, это быки, не мадам? Не ведаю, махчима. Идите туда, идите туда. Вы, мистер Жорет, вы мой постоянный американский импресарий, постоянный на все житё. Але, мадам. Значит так, таким чином, Містер Жорець з цигарою у зубах, грукає у двері мого купе. Я відпочиваю. Ви чуєте, то що я сказала? Містер Жорець грукає у двері мого купе. Одну хвилину, мадам, я не... Зараз, так. Грукає, я чую, як він грукає. Хто там? Прошу. Це я, міс Бернар Жорець. Містер Жорець. Містер Жорет, я уже сплю, розумієте? Отчиніть, мадам, я що обміркувати. Я не подумаю, ви примушаєте мене працювати, я стомилася, мені треба відпочивати. Спокійної ночі, містер Жорет! А, ну як собі хочеш, прийомник слов! Стоп! Що ви? Піту, іди сюди. Що таке? А що? Містер Жорет повинен поговорити зі мною, менавіто гэтай ночі. Ну так ви ж його прогнали. Ну я його прогнала. А місто Жарет не з тих, хто відступає, як мямля, і він буде кричати, як п'яний мужик, і він проб'є собі дорогу у моє купе. Давайте, пробивайте! Так як я буду пробивати, коли ви його прогнали? Зараз я вам покажу. Одну хвилиночку. Так. Ось це я, а це йон. Так. Йон уворвався. Слухайте ви, слухайте, ходячи грати святую невинність, я вам який-небудь там задрипаний актер їх згоним. Да. Мне плевать на вашу стому. Я не той хлопчик, якого можна уговорить прийти завтра. У мене не побрикаєшся. Тепер. Вам ясно? Да не, що ви ясно? Я так не могу. А що ви не можете? Ну, я не могу так розмовляти з вами. А не треба, это ж не ви розмовляєте, это містер Жарет розмовляє, такий стиль, самобитний самец. Між іншим, гэтый вираз, это самое пристойное у його лексиконе. Да не, мадам, что вы? Я не могу так говорить про это. Не, мадам. Ну, добре, ну что? Тогда давайте что? Ну, мадам, а что, коли я замест усяго гэтага, буду говорить нечто, абстрактное, мадам, буду говорить нечто, ну, например, Трамп там. О, ну, это уже, нечто, давайте, Трамп там. Вы, мадам. Да. Давайте. Вы, мадам, вы. Ну, вы, а кто я? Вы слово скажите такое. Трам там. Ну, вы трам, тарарам, там. Так. И вы будете со мной. Трам, тарарам, там. И я трам, тарарам, там. На вашу сову. Стоп, ух ты, який отелло. Просто, ну, такий темперамент. Ладно. Ну, давайте... Забудем про обаяльность мистера Жорета, и вы будете говорить только то, что мог бы сказать мистер Жорет без непристойностей. Хотя без непристойностей это уже не Жорет. Стукайте, давайте. А... Увокойте, мистер Жорет. Не веру. Откуда вы ведали, что это стукает мистер Жорет? Як це откуль? А по паху цигари. Значить так, ви не відхиляйтеся, я стомилася. Чого ви хочете? Чого я хочу? Чого я хочу? Я ведаю, ви про гроші. Да не, я про... Не, ви не про гроші, ні. Ви про мою живёлину. Я про... Я ведаю. Мне сказали, что мой Жасмин, моя маленькая малпочка, прогрызла обивку вашей машины. А я думаю, что я ж не повинна отказывать за малку. Да я не проживу! А про что ты дымаешь от этого? Покиньте мое купе! Зараз же я прошу! Стоп! Ах так! Ну, тоді, сиражитеся, хто вам дозволив вмішуватися у моє особисте життя? Спочатку ви уривайте, як це відповідає вашому хвальоному англійському такту. А зараз ви збираєтеся... Я збираюся? Ви збираєтеся говорити про Жака? О, звісно, а що... Я хочу говорить про Жака. Слава Богу. Вы не даете спокою моему мужу с самого початку гастролю. Я ему пообещала, что он сделает карьеру у театра, а вы снова отмовляете ему уголовные роли. Вы принижаете его по какому праву. Вы, может быть, на угол не любите греков, так? Мисс Бернал. Да, да. Это наше четвертое американское турне. Хоть бы и пятое, подумаю. И каждый раз вы привозите с собой нового трамтама. Пардон, мужика. До речи, вы их завсёды, чому си кривые ноги, волосатые груди. Чи же я коли-небудь скарджуся? А? Али ни в одного из них вы не зробили своим мужем? Я кохаю Жака, вы разумеете, это кохаю. Мисс Бернар, мы ехали сюда в этот чёртов закуток. Неделя кохания, мы робим гроши, и это один, что нас тут тримает вас, коли можно так сказать, муж, ставить нашу справу под удар. Бог с ним, с его кривыми ногами, это урешт-решт, дотычется только вас. Али он в каждом спектакле забывает текст, а молчит, как баран, то починай нести некую лухту, я разумею. Наркотики до добра не доводят. Кто вам подкинул эту байку? Это ведомо и так. Так вот, мисс Бернар. Ну-ну. Покуль не поздно, садите его на первый пароход. У Франции знойдется больница, где за ним приглядят. Что? Мистер Жак! Что, мисс Бернар? Ах, вы нахабник. Вы страшенный нахабник. Вы користаетесь уладой администратора и накидываетесь на пристойного человека, моего мужа. Вы навод не лечите потребным называть меня мадам Дамала. Публика плачет гроши за Сару Бернар. На них из Дамала ее трам-тарарам-там-там. Что? Так вот, отказывайте. Коли он проохотился до наркотиков. Кто вам дал право ганьбить моего мужа, джентльмена? Европейца! Европейца, европейца, подонка! Ну, урешт-чараш! По-моему, ведайте, по злостности вы уже переплюнули жарета, пиду! Ваш, мисс Бернар. Я не буду терпеть его в трупе. Я не сбираюсь. Пету, можно? И ниякий пету вам не допоможет. Так вот, отказывайся, коли он убирается отсюда. Трам-тарарам-там-там. А я не обязана вам отказывать. Я не обязана раскрывать вам свою душу. А мне плевать на вашу душу. За выключением тех моментов, коли вы вываливаете ее на сцену, для того, как вытрясти кишени тупорылых американцев, набитых краденым золотом. Мистер Жорек! О, мисс Барнар! Коли я правильно вас зразумела, вы ставите ультиматум. Альбо я надъезжаю, альбо мы не працуем, так? Так. Ну, так вот. Ну, так вот. Жак. Арестить Дамала, мой законный муж, а вы только, да суправды, да кто вы такие, да я плевать хотела на вашу стому, да мне плевать на то, что вы, али кто-нибудь на кшталт вас будет про меня думать, там-там-там-там-там. Жаком меня познакомила моя сестра Жанна. У яго была самая роскошная, самая чудовная борода, якую я только сустракала у своим житті. У 30 годов у всех греки пригожие, правда? Жак, Жак. Мадам. Жак. Мадам. Не. Не треба так мене називати. Гэта мені старець. Полюбовнику гэтага робіць нельга, а тим больш мужу. Жак. А чому ви так глядзіце на мене? Про што ви думаєте? Жак. Ну паглядзіце, ну падайдзіце до мене бліжэй, паглядзіце. Я прашу, угледзьцеся. Колькі мне гадоў, як ви думаєте? Ну смялей, ну шчыра, Жак, колькі, ну смялей. Я прашу вас, Жак. Я зараз вам допомогу. При Шекспіры я яшчэ не жыла. Ну, смялей, Жак. 75. Ну, што вы, я ж прасіла у вас сур'ёзна. Сур'ёзна? Ага. 30. Не, навошта так прыміншаць. Мне, ведаеце, мне 38. Няўжо? Ось так, 38, што зробіш? Але масаж, трэнаж, я заўсёды павінна быць у форме, праўда? Я павінна быць у форме, праўда? Ну, Жак, падайдзіце. Бліжэй, абдыміце мене, Жак, я прашу. Ну, мацней. Жак. Мадам. Жак, я прошу вас, успомніце ці слова, які ви мені говорили у наш перший вечір. Мадам. Я прошу вас. Я прошу. Я піту, мадам. Піту. Може, вернемся в дом, мадам. Ось. Я думаю, варто вернуться. Ось вы и вертайтесь. А вы? Застанетесь тут одна? Так, я застануся тут одна. И мне будет вельми добро. Мне завсёды вельми добро, коли я одна. Идите, Пету. Идите, покиньте парасон. На во что, мадам? Идиот. А солнце? Солнце заходит, мадам. Уже совсем темно. Дивак. Я пошел. Дивак. Месяц зараз так само. Вельми безлитостный. Вы еще тут, Пету? Где, мадам? Меня нема. Боже мой. Я завсёды думала, что я помру молодой, и что моя душа узовьется высоко-высоко до зяючих зорок. Я не ведала тады еще, что зорки не бессмертные. Значит, я повинна працавать. Так. А мне необходимо. Мне необходимо робить эту работу. Мне необходимо робить ее каждый день. 1873 год. Вышла книга мадам Каламбье «Распустное життё». Сары Бернар, проклятая, негодная жанчына, я вучила яе, займалася з раніцы до вечера, я хотела зрабіць яе артыстку, а яна, что ж яна піша, чароўная Сара Бернар, у звычайным жыцці дрэнна выхаваная шалапутная істота, бутафорская багіня, талент якой будзе забыты, як толькі яна сыграе свой апошні спектакль. Праклятая Каламбье. Нічога. Я тады повеселілася. Я схватила Так! Подарунок маршала Франции залетела в дом до этой стервы и заляпила ее некольки соковитых оплявух, а потом стакан! По спине! По спине! По спине! Да так, что она рванула от меня усими шатурма ногами, одразу, как молодая кобыла. Але, ну, безумовно, этот эпизод кинул на меня на топ газетчиков. О, их пытание. Мадемуазель! Скажите, это правда, что вы звычайно спите в труне голая и не одна? Правда, правда, молодой человек. Мадам, вашего мужа арештовали, его обвинувают в перевозке наркотиков. В сгвалтовании перевозки наркотиков прокомментируйте это. Правда, правда, молодой человек. Мадемуазель, кажется, что в вашем доме живе соправдный тигр яны. Рвали мяне на частки, як зграя голодных собак. И вось калі ласка, на небе неводной зорки, усе потухли. Не, яны не потухли, яны просто покинули гэтую сумную землю, и разом с ними одышло покрывженное святило. Не, не, и оно не одышло. Ха-ха-ха, 1891 год. Сэр Бернар, принятая ее великостью королевой Англии Викторией. До этого часу королева Англии не примала никого. Никого из людей театра. И она померла. Давно померла. Все померли. 1899 год. Смерть Жака Дамала. Так, так, Жак, вы лежали у душным покоя на рю Антык, а на подлозе валялись ампулы с подморфией кокаина. Вы глядели на меня, усмехались, и вы сказали: Сара, рычаистности треба глядеть просто в очи без страха. Апошняя свечка потухла, а я все помню, все помню, как будто бы это было учора. Слухайте вы! Безмозглая кобылица. Уже 5 раницы я загадываю вам отправляться у конюшню. Спать, шабас, черт взял. Спать, спать, что? Спать, уже час. Спать. Что с вами, Питу? Я протягиваю гульню. Я разумею, мисс, что вы, безумовно, самое привабное, самое чаровное створение, которое можно встретить на этой трам-тарарам-там-там земли. Але то, что находится побач с вами, это волосатая, это кривонога с греческим профилем. Что с вами? Это выродок трам-тарарам. Что с вами, Питу? У вас есть отказность перед публикой. А вы тратите себе на этого маньяка, на этого шалохвоста, во! Смолкните, зараз же! Я вам вельми удячна, Пету, за все то, что вы стараетесь для меня зробить, але я не маленькая девчинка, якую можно супокоить цукеркой, и на огул не треба меня супокоивать, и не треба подлизываться до меня. Нет своего имя, ни от имя мистера Жорета. Я хутко помру, вельми хутко. Это немогчимо. А мужчины николи ничего не разумеют. Им только одно, есть и пить, спать, кахать, и все, без усилякого анализа, для чего, на во что. А у жанчын ёсць беспамылковы інстынкт, беспамылковае прачуванне перамены лёсу, як утка памру. Гэта немагчыма, вы абяцалі вашым унукам жыць да 103 гадоў. Ай, вы ведаеце, што я ніколі не стрымлівала сваіх абяцанняў. Мадам, трэба ісці у дом. Ну, што вы? Не, ты тут зараз жа прынясіце маю каробку з грымам і пензелік, і пудру, і аловак. Я ў такім выглядзе не магу з'явіцца перад ім. У 5 гадзін раніцы. Я не магу. Ты хто вас убачыць у такі час? Ён вогнены шар. Ён зараз пакідае Японію і хутка прыйдзе сюды, да нас, і будзе зноў нас патыляць. Я пайду разбужу ўсе Марыса. Стоп. Нікуды вы не пойдзеце. Наогул пакіньце майго сына ў спакоі. Дарэчы, скажыце, вы не ведаеце, яны злавілі лангустаў? Не, мадам. Я так і думала, яны просто баяліся сарвацца, яны не там ловіць, іх трэба было лавіць пад скаламі у тёплай вадзе. Гэта толькі я адна ведаю сапраўднае месца і ведаю, дзе спуск. А што гэта вы глядзіце на мяне, як ідыёт? Я ж прасіла вас што-небудзь мне прынесці. Што, мадам? Як што? Вы вельмі добра ведаеце, што я прасіла. Што я прасіла? Я зараз вам скажу, я прасіла. Я ўбачу. Вас вы прынесіце сюды, я ўбачу і адразу успомню. Ваш абавязак мне дапамагаць, ясна? Ясна, нічога не ясна. Якая ноч, Боже мой, але і яна канчаецца, і трэба паспець пражыць яе хаця б ва ўспамінах. Труф, незвычайны спектакль, вялікая Сара-Бернар кідае выклік Англіі. Боже мой, а што? Гэта сапраўды быў выклік. Яны думалі, што ў мяне не копіць смеласці, ў мяне хапіла. І я сыграла гэты шэдэўр Шэкспіра ў прысутнасці ўсяго каралеўскага двара. Гэта быў мой Гамлет. Пытанне, быць альбо не быць, што лепей, што разумней, альбо цярпець удары камені, стрэлы яраснага лёсу, альбо ўзброіцца на мора крыўд і знішчыць іх змаганнем. Смерць і сон, адно і тое ж, і болі, крыўды, і тысячы пакут, што чалавеку даны прыродай удар, такі канец прыняў бы з радасцю смерць, сон, заснуць і марыць. Так, сапраўды, гэта быў трыумф, гэта быў вялікі трыумф, і толькі Бернард Шоу змог дазволіць сабе з'едлівыя жартачкі ў мой бок, але ён Шоу Джордж Бернард, ён асоба. 1905 год. Сара-Бернар іграе тоску сарду, апошняя сцена. Прэч, фартуна здрадніца. Не стану я терпець абразы. О, богі, каб у вас была Хоть кропля з погади до бідної тоски, лік з вачей небесних ясних полилися б сльози, і ви не витерпіли б, живая я, не дамся вам у руки. Я не ведаю, кольки разов я іграла гэтую ролю, не ведаю, може бути, ну, може бути, 200 разов, 300, гэта не важно. Але я кожен раз кидалася з високої вежи замка Сан-Анжела у бурливий Тибра, там, за кулісами, я падала на вялізны толстый матрац. І ў гэты раз я кінулася з высокай вежы замка Сан-Анжела, праляцела 3 метры. А падлога. Жорсткі доски подлоги. Матраца не было. Забыли. Забыли. Покласси, боже мой. Боже мой, який нестерпний бой. Боже мой. Боль. Я не помню, кольки разов я выходила на поклоны. Верталася, усмехалася і знову виходила, усміхалася, дякувала. І знову, а потім 10 годов запар. Масажі, уколи, согрівання, заморожування, боль. І спектаклі, Доктор. Скажыце, я павінна гэта ведаць. Быць альбо не быць. Ампутацыя. Калі хутчэй, ты лепш. Дамы, мсьє, поважанная публіка, я клоун, я великий клоун. Питання, быть, что лепее, что разумней. Гіза, на той фотографії, на той фотографії, яго не нашого тату, яго не було, тату вже ви прежде. А фортуна, здирадниця не стану я терпеть образи. Бертольд Брехт каже, чоловік є чоловік, ман, істма, Езоп, Ксан, ніколи не дасть тобі свободи, ніколи. Поцелуй мене, люби мене, отпомсти йому. Притули мене до своєго серця, Езо. Мадам. Езо. Мадам, ну навошто ви там? Езо. Мадам, вам же шкодно хвилюватися. А я... Ну навошто ви... А я хочу хвилюватися. Я хочу хвилюватися. Я знарок придумываю гэтые ідыёцкія спектаклі, каб хутчэй ляцеў час. Я чапляюся за іх зубамі, кіпцюрамі, таму што рэальнага жыцця ўжо няма, таму што наперадзе ёсць толькі чаканне, спокою. А мне не потребны гэты спокой. Я хочу хваляваться. Я хочу, каб меня разумели, а меня никто не разумеет. Навод вы, Пету, навод вы. Мадам, ночь кончается. Вот бачите. Вы не слухаете меня. Ну что ж вы правильно робите, что вы меня не слухаете? Примусьте меня смолкнуть. Заткните мне рот назавсёды. Заткните и проваливайте. Зараз же я вас не просила сюда. Зараз же я прошу. Я не хочу вас бачить. Всё. Прячь. Я не хочу. Поважанная публика, поважанная публика, я клоун. Я великий Ой, ну нарешті, ось так поправить надо. Заснула. Ой, не. Что с ней? Мадам! А я думал... Пету, это вы? Я думал... Вы думали. Я ведаю, про что вы думали. Пету, як довго я тут валялася. Я не повинен был покидать вас ни на хвилину, я ж... Отказываю за вас, мадам. Что? За меня теперь никто не отказывает. Я сама отказываю за себя. Дайте руку. Пету. Пету. Это просто чудовно. Я... Чула ваш голос. Я отчувала, як вы докранаетесь до моего твару. Але это было давно, як быцем бы меня николи не было. А потом я стала вертаться. Боже мой! Якая приемная дорога. Это футра меня сыграет. Ведаете, Пету я сама забила его. Этот страшенный зверь и шел на меня. Яго довгие волосатые руки мотлялися амаль до земли, яны жудасные гэтые, человекоподобные. Я натиснула на курок, и он зарог, але протягивал наступать. Я натиснула другий раз, и он повалился. Але яго вочы, Пету, у іх быў спалох. Мы не зразумелі адно аднаго. просто не зрозумели. Я отслужила молебен. Я пойду покличу доктора. Стоп, мадам. Почекайте. Почекайте эту хвилинку. Эту хвилинку, Пету. Ой, я хотела... Я повинна сказать... Я весь уважен. Не. Я повинна сказать... Не вам. Во всем свете есть только одна, одинная особа, якая меня зразумеет. Я б хотела поговорить с ним. И, мадам, Эта особа... Оскар Уайльд! Уайльд помер! Он же помер, мадам! Так. Оскар Уайльд помер, давно помер. А я опошний раз в зимсу страхались на берете межземного мора. Сюда пляж, Медитераны! Он сядел вось там сядел старый хворый, он глядел на хвали. И он як не мог поверить к этому счастью, что мы с ним тут сустрелись на берете межземного. Оскар! Вы червоный, як рак. Скажите, кольки ж вы сядите тут, без капелюша, Оскар? Давно, дорогая, давно. А где же еще мне сидеть? У номера там тихо и пусто, я этого терпеть не могу. У бары там хоть и размовляют, але варто прийти мне туда, як усі переходять. Нагучный шепт. Яны пляткарыць про мяне. А видно. Ось на кухне. На кухне я отрымливаю задовольнение. Не, я там не ем. Я гляжу, як кухар спрытно вымае з воды лангустов. У них нема нервовой системы, Сара, так кажут. И еще кажут, что когда их забивают, они кричат. Их дивный крик, подобный на смех, здекливый смех. Никто его не чул. Але ходят шутки. Смех перед смертью. Это дивно, Боже мой. Оскар, скажите, а вы помните 19-е стагодие, Боже мой, какие люди были особы индивидуальности, талиновитые, веселые, разумные, розные. Виктор Гюго, Байрон, Наполеон. Гарибальди. Их нема. Их нема, яны все померли. Боже мой, Оскар, мы с вами опошние романтики на этой земле. А зараз, а Боже мой, что робится зараз, яны носятся, як вар'яты. Змучены, стомлены, яны марнуют свое житё на пошуке некого агульного рашения, а сами все такие розные, то, что задовольняя одних, не задовольняя других, и яны бьются, яны забивают, одно одного, нет. Мы были иншими, и свет был иншим. И он, правда, не был идеальным. И он не мог быть идеальным. Хотя к тому, что у им жили мы. Але, и он был загадковый, фантастичный. А зараз яны вельми много ведают, напрыклад. Яны ведают, что солнце не бессмертное, что оно само себе спальвае поступово. И гэтыя веды душаць. Пету! Пету! Так, мадам. Солнце! Солнце! Вертается. Згодно, мадам. Згодно. Боже мой, я чуваю пах мора. Ночью, видать, был моцный шторм. А як яно пахне. Эй! Эй, светило! Про что ты думаешь? Ты приходишь день за днем, месяц за месяцем, год за годом, як машина без души. Ты ведаешь, что ты коли-небудь потухнешь. Олег, это тебе не хвалюю, великое светило, тому, что ты безотказная, ты про нас не думаешь. Вы записываете это, Пету? Это лухту про солнце. Вы хочете, чтобы люди подумали, что вы зварьетели? Я не зварьетела. Не. Якуй Боже, я не зварьетела. Все, значит так. У левой шуфляции моего секретаря лежит пьеса молодого автора. И он прислал мне ее давно, еще минулой зимой, але я не думала, что мне хопит часу, как сыграть эту роль. Значит, найдите эту рукопись и напишите автору, как он изменил узрост героини, потому что я играть не буду. Але, мадам, вы не злуйтесь, коли ласка, я помню эту пьесу. Коли зарабить героиню старейшей, сгубится основная думка, там же все развалится. Мы с вами говорили про это, на жаль, ее нельзя рабить старейшей, мадам. А я хочу, каб он зарабил ее молодейший! Вот так! О, мадам! Молодейший! Треба жить, а не чакать смерти! О, мадам! «Смех лангусты» поводя пьесы Джона Маррелла. Режиссер-постановщик, заслуженный артист Республики Беларусь Геннадий Давыдько, композитор Владимир Курьян. У роли Сары Бернар народная артистка Республики Зинаида Броварская, у роли ее секретаря народный артист Республики Беларусь Виктор Лебедев, режиссер радиоверсии спектакля, заслуженный артист Республики Игорь Лаптинский, редактор Анатоль Кудласевич. Запись 1996 года.